36. В этом году обвинения следовали одно за другим, и даже в первый день латинских празднеств, смотри примечание 30, к префекту Рима Друзу, стоявшему на трибунале, на который он поднялся в знак вступления в должность, обратился Кальпурний Сальвиан с доносом на Секста Мария. За этот поступок, вызвавший громкое порицание Цезаря, Сальвиан поплатился ссылкой. Смотри примечание 31. Примечание 30. Эти идущие из древнейших времен празднества общин Лации ежегодно происходили на Альбанской горе в присутствии обоих консулов. Для проведения латинских празднеств назначался особый префект. На этот раз им был Друз. Примечание 31. Обращение Сальвиана к Друзу повлекло за собой кару, так как его поступок был сочтен нечестивым и поэтому чреватым опасными для римского государства последствиями. Конец примечаний. Жители Кизика были обвинены в нерадивом отправлении священнодействий в честь божественного Августа. И кроме того, им вменялись вину насилия над римскими гражданами. За это у них были отняты вольности, дарованные им во время войны с Митридатом, когда, подвергшись осаде, они отогнали царя столько же благодаря своей стойкости, сколько вследствие поддержки Лукулла. Но был оправдан Фонтей Капитон, занимавший ранее должность проконсула Азии, так как расследование установило, что обвинения, которые возвел на него Вибий Серен, лишены основания. Однако Серена не привлекли за это к ответственности, так как всеобщая ненависть обеспечивала ему безнаказанность. Ибо не знавшие ни стыда, ни совести обвинители становились как бы неприкосновенными личностями, а карались лишь ничтожные, никому неведомые доносчики.